это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Кто-то нам дозвонился, пожалуйста. Меня зовут Лариса. У меня два вопроса. Хотелось бы узнать, в нашем русском языке когда-то люди пользовались словами «одесную» и «ашую». Угу. Когда они были заменены на «влево» и «вправо», заимствование ли это из другого языка, или это тоже наши слова? Это первый вопрос. А второй вопрос такой. Сегодня увидела себя на работе некролога, довольно грустное событие, но такую прочитала фразу: «Скоропостижно ушел из жизни, вместо скоропостижно скончался». Я понимаю, что написано неправильно, но объяснить коллегам, в чем здесь ошибка, я не смогла. Хотя понимаю, что скоропостижно уйти из жизни, вероятнее, все-таки нельзя. Прошу прокомментировать. Спасибо. Спасибо, Лариса. По поводу первого вопроса. Во-первых, все-таки одесную, и это означает действительно справа, и ашую. Дело в том, что эти слова пришли в русский язык через церковнославянский и старославянского. То есть перед нами корни общеславянские, и до сих пор в некоторых славянских языках то одно, то второе слово. Вот я просто не помню, есть ли языки, в которых оба слова сохранили это значение. Но, в общем, эти корни используются для обозначения пространства. В современном русском языке, насколько я могу судить по тем практикам, которые существуют сейчас, эти наречия продолжают использоваться для описания, допустим, икон. Вот считается, что традиционно иконописец пишет не слева и справа, там, от фигуры Христа или от фигуры святого, а одесную и ашую. Вот, и во всяком случае, когда читаешь описание, хорошее, качественное, искусствоведческое описание фресок, опять же, икон и всего того, что связано с христианской культурой, то эти два слова продолжают использоваться. Когда они исчезли, думаю, что вот, можно предположить, что, скорее всего, это связано с реформами Петра, вот когда произошла уже окончательная секуляризация общества. Ну, или объясните, что такое секуляризация. Да. Размежевание церкви и движение в сторону Светского государства, да, спасибо, Михаил Ильич. Получилось, что вот, наверное, тогда мы утратили какой-то пласт не только слов, связанных с церковнославянским языком, но и идей, которые в этом языке хранятся. Вот появилось слева и справа, и, то есть не появилось, оно существовало столько же, сколько одесную и ашую ее. Просто сейчас в современном русском языке эти слова явно преобладают, потому что нет вот этой вот памяти церковнославянского языка. Ну, и кроме того, удобно, левый и правый более удобны, чем одесную и ашую, потому что левый может быть и глаз, и ухо, правым тоже может быть и глаз, и ухо, а одесную – это, собственно говоря, по правую руку. Да, потому что десница – это правая рука. А да. Ашуется левая рука, ашую – это по левую руку. Так лучше всего описывать расположение людей вокруг стола, например, или когда они стоят более или менее в ряд. Но если справа от дома находится какая-то хозяйственная постройка, то сказать, что она находится одесную от дома… У которого рук нет. Да, будет более чем странно. То есть победили более универсальные номинации. Вот, по-моему, главное объяснение. И скоропостижно ушел из жизни. Скоропостижно ушел из жизни. По всей видимости, автор объявления хотел уйти от штампа. Но это, наверное, как раз тот случай, когда от штампов уходить не следует. Потому что возник, как и Лариса правильно и заметила, возник совершенно нежелательный смысловой эффект. Сочетание глагола «ушел» с наречием «скоропостижно» неизбежно создает смысловой эффект намеренности ухода. А, видимо, намеренности как раз и не было. Поэтому лучше, вот в таких случаях лучше уж оставаться в рамках штампа. Ну уж как все-таки надо однозначно? Скончался. Да. Скоропостижно скончался. Как это по-русски? Анна нам пишет, молодежь вот часто говорит, у нас на районе, разве так можно? Если иметь в виду правила литературного языка, то нет. Это вот такой жаргон, такой молодежный, на мой взгляд, жаргон. Безусловно, да. Не новый. Это этому всему тоже десятки лет. Скорее всего, это связано, я имею в виду тот факт, что молодые жители нашего города так говорят. Вот этот факт, возможно, связан с такой своеобразной языковой игрой, которая, по сути дела, пародирует речь людей, во-первых, не выросших в Петербурге, во-вторых, приехавших сюда и принесших с собой свою речевую манеру, которая далеко отстоит от литературной нормы. Вот этот элемент смысла мне всегда слышится, если кто-то говорит «буду на районе». Мой сын в свое время грешил именно таким словоупотреблением. Или играл. Играл. И каждый раз, когда он в разговорах по телефону со своими друзьями употреблял эту конструкцию, я слышал в его голосе вот такую нотку смеха. Ну, нотку, не то чтобы он с гоготом это произносил, но нотку смеха слышал. Конечно же, на самом деле. Деле это неверно. Как это по-русски? А вот еще у Анны вопрос. Почему же говорят «в Озерках», но «на Петроградской»? Предлоги такие разные. Чем руководствоваться? Со вторым-то понятно, что это ведь сокращение на петроградской стороне. Вы не сможете сказать «в стороне». Хотя в стороне, конечно, можно, но это будет совсем уже не история о части Петербурга. Поэтому в данном случае предлог «на». В Озерках, в каком месте, то есть, собственно говоря... Это историческое название. Когда-то это был населенный пункт, точно так же, как Автово было населенным пунктом, Дачное было населенным пунктом, Купчино и так далее, и так далее. Поэтому никому не придет в голову сказать «на Автове» или «на Озерках». В Автове, в Озерках, в Дачном, в Купчине и так далее. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Меня зовут Игорь. Да, я хотел задать вопрос о трех словах, которые близки по созвучно. И первое слово – это «Персия», государство, рассказать о его происхождении. Затем персты в множественной числе что это пальцы. И перси, что это за слово, что оно означает, и вот о их, так сказать, корнях слов. Хотелось бы знать. Спасибо. Ну, прежде всего, Игорь, они точно 100% не однокоренные. Дело в том, что Персия, как и часто это случается с топонимами из области Европы и Азии, к нам пришло из греческого языка, и если я правильно помню, там это едва ли не само название и страны, и народа, в первую очередь народ. Да? Перст, как палец, это общеславянский корень, который, кстати, в наиболее близком к общеславянскому виде выглядит в современном чешском языке, который сохранил слоговые плавные. То есть в древнем состоянии славянского языка слоги могли образовывать не только гласные, но и согласные. Да, только два. Р и Л. И вот в современном чешском языке мы находим слово «прст», что это означает «палец». Персия, я не могу вспомнить... Общеславянская. Тоже да, общеславянская, да. С греческим не имеет ничего общего, и с перстом тоже. Обратите внимание, Игорь, на то, что в слове «перст» сочетание «ст» на конце, в слове «персия» ничего подобного нет, и это имеет очень существенное значение. Отсутствие даже одного звука, плюс различие в предшествующем звуке, в одном случае «с» твердый, в другом случае «мягкий», это... Почти 100% гарантия того, что это не однокоренные. Просто 100% гарантия. Так что ничего общего эти слова не имеют. А вы спрашивали, что означает «перси». «Перси» – «перси» – это женская грудь. Вот, собственно, и все. А как это по-русски? Да, звонок в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Светлана, здравствуйте. У меня три, вернее, один момент и два вопроса. Вот насчет «на». Вот в среде, скажем так, партийных функционеров раньше бы обязательно говорили, он остался на хозяйстве. Это значит, что первый секретарь ушел в отпуск, а вот на хозяйстве остаться, значит, вот как бы... Такое выражение. Или там на объекте. Там, инженер, главный инженер на объекте. То есть это такая ну что ли, профессионализмы некоторые. Вот, у меня первый вопрос такой. Вот, ну, мы понимаем, что такое горные выси. Там вот горные выси, горы, понятно. А вот, говоря высоким штилем, говорят горние да. выси. Это тоже, в общем, более-менее смысл понятен. Но почему вот именно такое горние? Что это за выражение? Еще я хотела спросить. Вот тоже абсолютно ясно смысл выражения «пора и честь знать». Или там «честь имею». Но вот почему здесь именно слово «честь»? Вот как, какой здесь нюанс именно по поводу чести? Ну, «честь имею», да, понятно. А там, почему именно «честь»? Вот как-то это все-таки звучит... Понятно. Угу. Понятно, Светлана. По поводу «остался на хозяйстве, на объекте» – это очень точная подсказка. Мы можем вас только благодарить за нее. Потому что, конечно, когда молодые люди говорят, что они находятся на районе, смысл игры заключается как раз и в том, что они как будто бы находятся в зоне своей ответственности и вот наблюдают за тем, что происходит и тому подобное. Ну, а здесь ведь есть еще одна тенденция экспансии вообще предлога «на», потому что как недавно относительно мы стали слышать «на кассе» вот это пресловутое, да, угу. и как часто даже нам задавали вопросы, правильно ли говорить разговоры «на кухне». Да, потому что вот это «на» где-то, видимо, во второй половине 20 века стремительно стало вытеснять «в». Ну и, безусловно, я тоже согласен что со Светланой, что, может быть, здесь есть момент вот такой какой-то канцелярщины, да, или какого-то терминологического употребления «на». По поводу слова «горний», ну, во-первых, здесь действительно в современном русском языке это слово относится к высокому штилю, и, наверное, во времена романтизма оно по большому счету и ушло, да, не случайно и в стихотворении Пушкина «И горний ангелов полет» – это, безусловно, церковный славянизм, и это создает необходимую для автора патетику, да, или какой-то эмоциональный настрой. Значит, горе – это вообще ввысь. Поэтому есть вот это вот противопоставление горний и дольний, как тот, который наверху, и тот, который внизу. Противопоставление, которое в русской литературе в первую очередь, наверное, так особенно важно как раз для романтизма и для поэтов, которые попали под влияние романтизма, тот же Пушкин или Лермонтов. Ну вот, собственно говоря, все объяснение. А почему горе – ввысь? Насколько я помню, по-моему, в современном болгарском это то же самое слово в этом же значении используется. То есть понятно, что сама гора обозначает что-то, что явно высоко, вот отсюда и представление об этой выси. Но при этом еще нужно заметить, что горные выси – это то, что в горах, а горние к горам могут не иметь абсолютно никакого отношения. Вот это значение современным русским языком утрачено. Ну и слово «горний» поэтому устарело. И по поводу чести, почему честь употребляется выражение «пора и честь знать». Я думаю, что имеется, что мы здесь имеем дело с расширительным значением, расширительным смыслом самого слова «честь». Это не просто достоинство, но это целый кодекс правил поведения. И если человек говорит, что пора и честь ему знать, ну, например, о себе, как о госте, он говорит, что это означает, что он не смеет приступать правила приличия. Вот эти самые правила приличия и обозначаются в данном случае словом «честь». Старинное, расширительное в значении употребления этого слова. Как это по-русски? Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель.